252. Урусвати знает, насколько люди не усматривают зарождение событий. Они даже не успевают заметить высшую точку совершающегося и довольствуются лишь следствиями. Но чуткое сердце затрепещет при зарождении событий. Может быть, еще не найдутся слова, но несказуемый смысл уже звучит в глубине сердца. Когда мы говорим «утверждайте успех», могут спросить, где же доказательства? Люди не понимают, что совершается неизреченное, но решающее сочетание энергий. Не может глаз неиспытанный уловить первое колебание атмосферических напряжений, не услышит ухо несведущее, где происходит нагнетение мощи. У людей ничто не случилось, все стоит на прежнем запаленном месте. Где же совершилось нечто значительное? Каждый по-земному скажет, ничто не случилось. Наоборот, может он почуять особое нагнетение и вознегодует? Где же возвещенный успех? Потому весьма осторожно можно говорить о зарождении событий. Лишь испытанное сознание вместит такое особенное явление. Невозможно ожидать, чтобы люди возликовали о чем-то им неочевидном. Но если добавим, что многое зарождается в дни хороших знаков, то окончательно никто не поймет. Много суеверия будет принято, но научные выводы будут часто осмеяны. Так скажем сегодня. Утверждайте успех. Мыслитель указал, что каждый человек может способствовать мировому событию улыбкой сердца. 253. Урусвати знает, насколько велика связь между макрокосмом и микрокосмом. Наука усмотрела нарушение движения Земли. Никто не думает о причине такого нарушения. Но если мы скажем, что причина в нарастании газа, о котором мы уже давно говорили, то никто не поверит. Также если повторим, что человечество повинно в разрастании такого вредного газа, то еще больше не поверит. Также не допустит, что появляется уклонение и между иными небесными телами. Но если происходит заболевание планеты, то это своеобразно отзывается на многих частях Вселенной. Люди знают о земных эпидемиях, но такие же явления возможны и в пределах макрокосма. Мы называем эту часть записи надземная, ибо мы постоянно напоминаем об опасности, происходящей от несоизмеримости и нецелесообразности человеческого поведения. Некто хотел бы слышать, в каких одеяниях живут обитатели других планет. Но если во время пожара начнем расспрашивать хозяина о количестве его одежд, каждый сочтет такой разговор неуместным и даже безумным. Как же втолковать людям, что теперь происходит Армагеддон, иначе пожар, который может разрушить многое? Мы хотим создать такое внимание, чтобы люди поняли, что от них зависит очень много. Не убоимся повторять это «много». Пусть в таком слове станет ясно, что каждый микрокосм ответственен и за макрокосм. Не думайте, что такое противоположение невозможно. Связь микрокосма с макрокосмом есть основа мира. Мыслитель говорил, указывая на муравья. Он пришел издалека. Не мешайте его труду. 254. Урусвати знает, как превратно толкуют спокойствие душевное. Тот внутренний мир, который порождает и мир всего сущего. Явление искания мира внутреннего должно приветствовать, ибо такое состояние облегчает и высшее общение. Люди приобретают спокойствие душевное, тем открывают себе доступ к лучшим решениям. Все это должно быть достаточно известно, но имеются причины, заставляющие обратиться к столь известному предмету. Дело в том, что среди искателей душевного спокойствия имеются и такие, которые наполнены особого рода самостью. Они преисполнены ложной скромностью и полагают, что они в ничего не делании, они обретут желанное спокойствие. Они не дурные люди и не делают зла, но и добро их весьма скудно. Какое же спокойствие произойдет от бездействия? Истинный внутренний мир подобен нирване, когда все энергии напряжены настолько, что в своем восхождении они объединяются. Люди должны стремиться к внутреннему миру, но они должны принимать участие в жизни. Можно найти в лучших заветах, что и в битве можно хранить спокойствие. в прекрасных образах преподано, как среди шума боя можно поучать и восходить духом. Нужно напомнить тем, кто погружен в бездействие, что они своим путем создадут ложную иллюзию спокойствия, но дух их не закалится и не преуспеет. Мыслитель говорил: «Море бушует и волнуется, ибо стихии не знают высших законов, но дух человеческий уже просветлен, и даже в бурю можно быть спокойным. Внутренний мир есть подражание божеству». 255. Урусвати знает, как люди стремятся вернуться к какой-то прежней жизни. Для них все прошлое кажется чем-то особо привлекательным. Они готовы забыть самые уродливые проявления, лишь бы окунуться в прошлое. Они считают несносным темп современной жизни. Они живут надеждой, что жизнь снова вернется в медленное русло. Если сказать им, что такой возврат невозможен, они сочтут вас повстанцами. Если скажете им о наступлении нового мира, вас назовут нарушителями устоев. Но кто же может вернуть скудное течение, если поток уже вышел из берегов? Действительно, ритм новый утомителен для тех, кто не может воспринять его. Неосознанный ритм может быть даже губителен. Необузданные газы могут быть смертельны. Техника, неприспособленная, может порождать бедствия. Много опасностей возникло по причине недомыслия. Тем не менее, уже вошел в жизнь новый ритм. Люди не могут не признать новых условий, нахлынувших в жизнь. Возвращение к прошлому невозможно. Остается сгармонизировать новое приобретение. Для этого люди должны обратить внимание на так называемые гуманитарные науки. Нужно возродить искусство мышления. Ученые заняты отыскиванием новых качеств мозга. Для установления равновесия ритма такая забота полезна. Мозг и нервная система дадут необычные открытия, которые создадут возможность приспособиться к новому ритму. Быстрота жизни кажется ужасной, пока мышление не опередит ее. Люди должны воспринять космические условия, иначе произойдет губительное расхождение. Движение Земли будет замедляться, но при вхождении энергии будет ускоряться. Каждая дисгармония уже губительна. Каждое разъединение уже есть разложение. Когда было сказано, что идеи управляют миром, то этим была утверждена сила мысли. Пусть разумное мышление поможет человечеству принять новый ритм и осознать новый мир, который приблизился. Истинно уже вливается новый мир. Именно новый мир вошел в силу, истинно в сиянии искр научных достижений. Сосредоточимся поверх всякого угара, поверх всех опасностей на осознании нового мира. Люди должны признать, что теперь жизнь приобретает смысл надземный. Люди осмеивают астрологию, но чтобы признать космические химизмы. Вместо ограниченных формул прошлого людям даются неограниченные надземные достижения. В этих пределах уместится и мозг, и сердце. Можно осознать, как широки врата нового мира. В таком познании нет места сожалению и унынию. Мыслитель говорил: «Уже скоро люди научатся летать, новые сферы света сделаются доступны. Достанут люди достойны таких даров». 256. Урусвати знает, что в тонком мире обусловливаются задания земной жизни. Люди менее всего это допускают. Но обитатели тонкого мира отлично знают, что каждая их земная жизнь происходит с их ведома, или вернее с их согласия. Каждый, приступающий к новой земной жизни, имеет искру просвета, когда он понимает, какой именно груз заставляет принять то или иное испытание. Но сами люди не желают понять, как сложилась их судьба. Обитатели тонкого мира отлично знают об обитаемости дальних миров, но в земной оболочке отказываются от своих же знаний. Рассказывают, что мать одного деятеля видела сон, что сын ее будет замечательным работником на пользу народа. Но сам деятель с годами устремился к созерцанию и удивлялся, неужели вследствие сна матери он должен погружаться в распри человеческие. Деятель, несмотря на выдающийся разум, не мог представить, что не сон матери, но глубокие причины прошлого направляли его к определенной деятельности. Также не знал он, что и сон являлся знаком тех же глубоких причин. Не мог припомнить деятель, что созерцание, так увлекавшее его, уже было ему знакомо по прежней жизни. Он провел предыдущие жизни в созерцании и пренебрегал подвигом спасения человечества. В тонком мире он осознал, насколько не умел сгармонизировать данные ему способности, и решил на этот раз посвятить свою жизнь служению человечеству. Так, на живом примере можно видеть, как даже весьма разумный человек не мог понять причину своего состояния. Он винил сон, который был лишь отражением прошлого. Часто бывает, что люди, выполняющие принятое на себя задание, начинают негодовать на свое решение. Мыслитель часто замечал: «Поищем в прошлом, может быть, найдем утерянные ключи». 257. Урусвати знает, с каким напряжением выполняются на Земле задания надземные. Одни назовут это состояние вдохновением, другие – восхищением, третьи – нагнетением, но все имевшие такие поручения знают особое напряжение. Полезно напомнить, что с врачебной точки зрения можно утверждать, что нервная система очень отзывается на такие воздействия. Бывают лихорадочные подъемы, нужно измерять температуру, и можно заметить, что у здоровых людей могут быть необходимые колебания температуры пульса. Особенно заметно такое колебание во время работы. Многие подумают, что оно происходит от насильственных напряжений, но при разнообразных наблюдениях можно установить, что существуют особые внешние условия, действующие на нервные центры. Конечно, тонкий мир постоянно воздействует на земной, но поручение определенное может вызывать вибрации. Они будут длительны, ибо поручение должно быть осознано не только как стремительная мысль, но должно претвориться в решение и физическую готовность. Не будем думать, что люди легко различают такие воздействия. В большинстве случаев люди даже противятся и пытаются уклониться от такого сотрудничества. Они боятся утерять свою самость, которая для них – великое сокровище. Мы лишь хотим напомнить, что надземные поручения нередки и очень разнообразны. Люди не должны страшиться сотрудничества с надземными сферами. Наоборот, они должны преисполниться восхищение, когда им доверяется сотрудничество с нами. Мыслитель говорил: «Неужели мне может выпасть счастье помочь моим руководителям?» 258. Урусвати знает, какое множество сложных условий нужно превозмочь, чтобы помочь людям. Представьте себе ущелье, наполненное скачущими всадниками, или улицу, переполненную бегущими толпами. Теперь попытайтесь извлечь из этой лавины человека, который не помышляет о готовой помощи. Если на мгновение вы приостановите его, он будет немедленно раздавлен толпою. Но также невозможно задержать часть толпы, ибо произойдет губительное смятение. Другое дело, если спасаемый может догадаться о помощи, точно магнитом он будет постепенно привлекаться к назначенному безопасному месту. Но для этого он должен быть готов принять спасение. Мы должны обратить внимание на такое сложное положение, когда человеку кажется, что он готов принять помощь, но на самом деле всею сущностью своей противится. Не думайте, что такие противоречия редки. Наоборот, гораздо реже бывают полные созвучия, позволяющие принять полную меру помощи. Особенно плачевно, когда человек сам себя уверяет в своей готовности, но существо его не может вместить сотрудничество. Мы можем утверждать, что главная энергия затрачивается не столько на прямую помощь, сколько на преодоление различных препятствий для такой помощи. Невозможно представить размеры таких препятствий. Среди них найдутся и кармические условия, и атавизм, и невежество, и тупой скептицизм. Нужно превозмочь эти затруднения не только в самом спасаемом, но и во всем окружении. Ни жалоба, ни сетование, но желание чертить труд братства, понуждает сказать о всех трудностях. Невозможно оставлять людей в заблуждении, что их свободная воля не имеет значения. Она есть дар высший, и пора научиться им пользоваться. Мыслитель учил о свободной воле, которая обожествляет человека. 259. Урусвати знает некое суждение, что силы тьмы мощнее сил света. Весьма вредно такое заблуждение. Можно признать, что силы тьмы сплочены и яры в своих нападениях, но это неудивительно, ибо они защищаются и знают свою конечность. Кроме того, сами приемы борьбы не одинаковы. Мы готовы принять в щит все стрелы, но кончим поединок, послав только одну. Мы знаем, что где единение, там и победа. Мы предлагаем запомнить, что не однажды джинны строили храмы, но не бывало, чтобы наш брат служил тьме. Народы всех веков помнят сказания о услугах тьмы, заставленных служить свету. Не без особых причин такие сказания сохраняются. Мы говорим иногда о тяжких трудах братства, но делаем так вовсе не для показания бессилия, но лишь для полноты описания нашей жизни. Можно наблюдать, как стремительно развивается эволюция, не только по поколениям, но по десятилетиям можно замечать необычное преображение жизни. Пусть добросовестный писатель соберет продвижение эволюции по десятилетиям. Истинно можно сказать, что новый мир идет. Пусть многое непонятно и извращено, но входят новые возможности, которые со временем дадут новое мышление и миросозерцание. Немалые джинны работали, надеясь, что новые открытия помогут их мрачным замыслам, но их надежды не оправдаются. Среди молодых поколений рождается много уже сознательных тружеников. Не будем близоруки, говоря о гибели мира. Правда, происходит свирепый Армагеддон и совершаются неслыханные ужасы, но среди тернии нарастает спешная эволюция. Неужели люди не видят, сколько нового входит в жизнь? Так не допустим, чтобы шатуны считали силы тьмы победными. Не могут они одержать верх там, где бесконечность. Мыслитель мудро подкреплял своих учеников, предсказывая победу света. 260. Урусвати знает, что свободная воля даже с кармою состязается. Можно перечесть случаи, когда воля вносила изменения кармы. Говорят, что так называемое раскаяние представляет мощную энергию, но лучше назвать это состояние полным осознанием. Человек прежде всего должен знать, что и почему он должен найти новое достижение. Нужно настаивать на полном осознании, ибо лишь самая заостренная воля может дать поворот пути. Много шатаний, много слабых проблесков мысли, но они не повернут ключ судьбы. Некоторые верования предписывают, чтобы люди сообщали другим о своих поступках. Нет сомнения, что такие исповеди имеют значение в образовании ясного сознания, но это будет лишь первичной ступенью. Нужно приготовить себя, чтобы оценка была самостоятельна для себя. Человек стоит перед руководителем и должен сам понять, что имеет особо положительное или отрицательное значение. Только сам человек может создать источник своих действий. После наблюдения за всей последовательностью действий можно решить о причине и следствии. Так можно самостоятельно приготовиться к следующим испытаниям. Кому-то потребуются долгие сроки сна и воспоминаний, но для других можно немедленно приступить к приготовлению дальнейшего пути. Мыслитель говорил: «Не будем тратить времени напрасно». 261. Урусвати знает, насколько низшие слои астрала тяжелее, нежели самое низкое земное состояние. Слои из тонкого мира воздействуют на все земное пространство, но земные жители должны уметь противостоять таким отравленным влияниям. Что же должны люди предпринять, чтобы оградиться от незримых разлагателей? Прежде всего, они должны накрепко осознать существование таких соседей. Не думайте, что такое условие излишне. Люди не представляют себе постоянную близость таких незримых недоброжелателей, ибо в низших слоях редко бывают добрые чувства. Там очень развита зависть ко всему живому. Невозможно убедить темных, неудовлетворенных духов, что им не на землю нужно заглядывать, но думать, как выйти из темницы. Но для них каждое земное испарение уже является приятным и притягательным. Люди могут бороться с низшими жителями, только когда они сами окончательно укрепились в понимании своего будущего пути. Тогда они тем легче перенесутся в высшие слои и не почувствуют стрел низших жителей. Но беда в том, что люди не мыслят этим путем и тем остаются незащищенными. Немногие, понимающие такое положение, несут тяжкий труд. Само братство немало страдает от легкомыслия земных жителей, которые вместо обороны привлекают к себе вредных сущностей. Мыслитель учил не допускать к себе демонов. 262. Урусвати знает, как трудно вмещаются большие задания в земные условия. Существует поговорка, что вместить добро – все равно, что уложить большой сундук. В речении имеется в виду множество предметов, вмещающихся в сундуке, укладываемые мелкие вещи. Действительно, именно в земной жизни и в сознании мелочи причиняют множество забот. Большие задания трудно вмещаются по причине мелких соображений. Это действие трудно понять людям, которые мало наблюдают свою жизнь. Самые вредные мелочи обычно вовсе не наблюдаются. В сундуках часто не хватает места для самого малого предмета. Также и в жизни часто не хватает места для малого доверия. Можно привести примеры, когда нечто уже слагалось, но затруднилось из-за отсутствия доверия. Можно себе представить, как отзывалось такое потрясение на главных деятелях, в сундуке которых все было в порядке. Люди не желают понять, как их мысли и поступки могут далеко отражаться. Даже неплохие люди могут извращать из самых лучших намерений. Именно, может иногда казаться, что нет выхода, но чувство безысходности недопустимо. Помимо земных решений могут быть и надземные. К моменту особого напряжения может появиться как бы ощущение отчаяния, но это не будет чувством безысходности, но чувством обострения решимости. Перед каждым поворотом пути выжатый должен чуять такую напряженность. Может ощущаться как бы упадок сил, но это будет рефлексом внутреннего напряжения. Особенно это бывает, когда слагается решение, еще не выраженное словами. Тогда мы советуем быть очень осторожными в здоровье, ибо центры становятся очень воспламененными и восприимчивыми. Мы, которые всегда говорим о труде, при таком напряжении советуем отдых. Такой отдых будет не бездельем, но обострением сил. Но, конечно, мы говорим о больших заданиях, где требуется все самопожертвование. Мыслитель говорил, не дается ли еще что-нибудь пожертвовать. 263. Урусвати знает, насколько люди избегают заглянуть в сущность событий и довольствуются немногими показаниями по окружности. Можно представить, как изменилось бы положение истории, если бы открылись все истинные причины и побуждения. Прежде всего, выдвинулись бы неожиданные деятели, о которых человечество и не подозревает. На место царей и правителей мы увидели бы лиц, оставленных в тени. Некоторые из них не замечены по невежеству, но другие остались невидимыми по закону братства. Люди могли бы заметить, как многие события складываются вне человеческой логики. Подчас можно думать, что происходит необдуманное смятение, но на самом деле после можно убедиться в стройности построения. Можно иногда заметить, что целая страна или отдельные люди находятся под осуждением всего мира, и тем не менее оттуда рождается самое блестящее достижение. Никто не подумает, что поверх земных соображений нечто повернуло течение событий. Давно сказано: «Ищите правых среди осужденных». Невозможно упустить из виду, как мир нападает на тех, кто несет поручение правды. Но если люди захотят проникнуть внимательно в сущность событий, они убедятся, что наша рука действует близко. Пусть люди изучают лиц, стоящих около событий. Пусть поймут, что так называемые правители часто лишь символы, но и решение происходит вне их понимания. Замечайте, как выполняются наши предупреждения относительно некоторых стран. Люди пытаются назвать эти предупреждения угрозами, но мы далеки от устрашений. Мы готовы ради человеколюбия предупредить, но мы не можем остановить течение событий, если наши советы отвергаются. Люди воображают, что катаклизм может пройти лишь в грубом, стремительном проявлении. Но если могут быть состояния хуже войны, то катаклизмы могут быть весьма разнообразны. Самые мучительные будут заключаться в разложении стран. Это болезнь хуже водной гибели. Можно припомнить, как мы в разное время предупреждали некоторые страны, и наши советы были отвергнуты. Свободная воля предпочла гибель и медленное разложение. Сопоставьте, как со времени предупреждения менялся характер народа. Мельчали подвиги, люди отвергали защиту лучших ценностей, превращаясь в безбазарных глашатаев. Можно видеть разложение, которое вползает во все области жизни. Можно уже писать целые книги о болезни народа. Так люди осуждают себя сами, а могли бы понять, что советы были своевременны, и нетрудно было принять их. Если же люди будут оправдываться тем, что они не разглядели сущности событий, то можно лишь пожалеть о слепоте. Нужно изучать и внимательно присматриваться к жизни, чтобы различать истинных деятелей. Когда убит соловей, тогда нельзя ждать пения. У нас ведут записи о последствиях невежества, и такая история человечества очень прискорбна. Мыслитель всегда предупреждал не допускать непоправимых ошибок. 264. Урусвати знает, насколько притворна бывает человеческая молитва. О значении молитвы мы уже говорили, но следует сказать о вреде притворной и нанятой молитвы. Люди не дают себе отчета о чрезвычайном вреде всего лживого, но притворство и подкуп есть высший вид лжи. Нужно представить себе, как широко распространяется каждая лживая мысль. Тем преступнее обманывать того, кто почитается людьми наивысшим. Также кощунственно нанимать кого-то для молитв. Можно указать чудовищные примеры, когда люди задумывали убийство и тут же бормотали молитвы. Между тем, следует не только учить любить правду, но и развить мышление о мироздании. Не будем требовать, чтобы люди стали астрономами, но можно советовать мысли о беспредельности. Неужели люди будут лгать, познавая величие мироздания? Нужно внушать такие мысли, чтобы было стыдно лгать друг другу и самому себе. К сожалению, не может существовать закон, который запрещал бы внутреннюю ложь. Но может расти такое состояние сознания, при котором стыдно лгать. Пусть мыслят о красоте мира, пусть помнят, что каждая мысль уже известна кому-то. Странно, что люди приобщаются к учению и в то же время не уберегаются от постыдных притворств и поступков. Урусвати правильно понимает, что человечество нуждается в простых словах. Именно, настает время, и уже наступило, когда должны быть обновлены основы жизни. Невозможно, чтобы люди познавали высшие энергии, не зная во имя чего приложить их. Мыслитель заботился, чтобы каждая мысль уже служила общему благу. Он говорил, когда народ поймет сущность общего блага, тогда приблизится счастье. 265. Урусвати знает значение отрывов, сложенных в сознании. Человек знает внутри сознания поворотные знаки пути. Ранее, нежели плотный мир вмещает такие движения, сознание уже опережает такие внешние проявления. Нужно уметь почуять признаки движения, находящиеся в глубине сознания. Такие признаки могут выражаться как психически, так и физически. Многие примут их за болезнь, но другие отнесут к дурному настроению. Лишь очень немногие поймут, что происходит отрыв от прежнего состояния к новой ступени. Немногие будут приветствовать такое предзнаменование. Ибо обычно люди боятся всего нового, неизвестного. Но найдутся люди, которые знают, что нужно радоваться о каждой ступени. Даже в лучших слоях тонкого мира невозможно пребывать бесконечно. И там кто-то печалуется о новых испытаниях, но иные, как воины испытанные, устремляются к новым победам. Нужно прислушиваться к зову сознания. Руководитель прежде всего наслоит спознание на сознание. Утешение человека в том, что он может сознать продвижение. Тем более радостно, если такое продвижение может быть значительным для общего блага. Не будем устрашаться, ибо лишь мужество и стремление окажутся крыльями и донесут к цели. Мыслитель часто говорил о крыльях человека и указывал, что одни телесные крылья недостаточны. Умейте оторваться, чтобы заглянуть ввысь. 266. Русвати знает, насколько каждое познание встречается яростью невежества. Поистине, где больше свет, там чернее тьма. Но не нужно думать, что там будет лишь противодействие иллюзии. Напротив, ярость тьмы возрастает в прогрессии, и тьма не стесняется в средствах. Часто можно наблюдать, как один член семьи, стремящийся к просвещению, встречает особое издевательство от всех прочих. При этом одному нужно собрать все мужество против грубых нападений всех остальных. Не часто окажется, что большинство стремится к свету и может общими усилиями противостоять тьме. Конечно, противоборство против тьмы поможет усовершенствовать силы, но, тем не менее, вопрос семейный будет всегда краеугольным. Правильно осуждается поспешность решения семейного положения. Не может быть большего бедствия, нежели тьма в семье. Отсюда рождаются и бедствия будущего поколения. Мы печалуемся о семейных противоречиях, они лишают сил даже лучших борцов. Нужно подумать, сколько устремлений пресекается в самом зачатке, сколько кощунств и злословия изливается там, где мог бы основаться очаг добра, и сколько может теряться ценной психической энергии. Люди не дорожат этим даром, он может разлиться, как панацея из разбитого сосуда. Нужно везде, где можно помочь семейному началу. У нас наблюдают за очень трудными положениями и помогают воздействиями. Но иногда раздоры бывают настолько глубоки, что воздействие может даже воспрепятствовать здоровью, ибо организм будет сопротивляться подобному наставлению. Тогда лучше временно отойти, чтобы лекарство не оказалось слишком сильным. Мыслитель считал, что врач должен понимать закон равновесия. 267. Урусвати знает, как различно понимается служение. Для одних оно спасательный круг, для других оно жернов на шее. Одни понимают всю жизненность служения, для других оно отвлеченная туманность. Между этими крайностями существует много разных приближений, среди которых люди блуждают и сталкиваются. Немногие принимают полноту служения в его жизненности и подвиге. Эти немногие знают, как создаются ступени служения. Они готовы нести живое слово туда, где оно служит общему благу. Такие подвижники готовы отказаться от удобств жизни, лишь бы дать людям что-то обновляющее. Они знают, что наряду с научными открытиями необходимо соединение с духовными сокровищами. Особенно, когда людские множества сдвинулись в спешных поисках, люди не умеют примирить материальное продвижение с духовными высшими основами. Нынешний век напоминает некое время Атлантиды. Тогда они сумели найти равновесие. Но если теперь знают о таком же несоответствии, то некоторые наиболее живые народы могут найти нужное соответствие. Мы видим, где может быть осознанно начало синтеза. Будет оно не там, где маятник жизни мертв, но там, где он раскачивается крайне, там понимают значение общего блага. Там знают, что оно может зародиться лишь от общего блага. Эта формула еще не произносится, но больше того, она уже зреет в глубине сознания. Урусвати права, удивляясь, как люди пользуются удобствами общего блага и в то же время восстают против пользы его. Ходящие мертвецы, они лишь готовят себе могилу. Где и когда прозреют они на полезность общего блага? Служение прежде всего открывает путь познания общего блага. Не наряды, не обряды, но служение человечеству. Много веков произносились слова о сотрудничестве. Нередко идеи опережали материальные возможности. Но сейчас люди нашли множество полезных приспособлений, и приходит время, когда нужно вспомнить об общем благе. Мыслитель иногда в шутку говорил: «Хотел бы знать, для кого мы сейчас трапезовали, для кого мы возобновили силы. Если только для себя, тогда не стоит принимать пищу». 268. Урусвати знает, насколько ложно люди себе представляют прежние жизни, даже самых известных деятелей. Люди думают, что во всех жизнях эти высшие духи имели совершенно особые условия. Они будто бы не страдали, не нуждались, не ощущали гонений, которым так часто подвергались. Люди не могут вообразить, что великие мыслители, как Платон, Пифагор или Анаксагор, существовали как земные жители. Нужно приучиться понимать, что полноту чувств не может избежать даже самый возвышенный деятель. Огни познания вспыхивают тем ярче, чем выше предназначенный путь. Не следует полагать, что проданный в рабство Платон не ощущал всех тягостей, которые связаны с таким состоянием. Он мужественно сносил такое положение, но в сердце чувствовал всю горечь несправедливости. Именно потому он мог так говорить о совершенном строе государства. Пифагор, изгнанный, в нищете, чуял все унижение телесное, но такой пробный камень не заставил его оступиться. Также и Анаксагор, лишенный всего, мог и на таком тернистом пути готовить терновый венец величия. Нужно сопоставить многие жизни, чтобы увидеть, как сияют огни, возжженные ударами судьбы. Хаос может быть рассматриваем как молот, высекающий искры. Лишь немудрый может думать, что учитель ничего не чувствует, ибо он превыше всего. Наоборот, учитель ощущает не только за свою земную жизнь, но и за бытие всех близких. Такие близкие могут быть как в плотном, так и в тонком теле. Они могут встречаться телесно, но могут оставаться вне встречи, но все-таки быть близко в духе. Не думайте, что учитель стоит одиноко. Каждый из вас уже чует мысленные посылки, но тем сильнее вмещает их учитель. Назовем такие сферы надземными, хотя все земные чувства в них проявляются. Так мы не делим сущее на условное разделение. Пусть люди полюбят надземные мысли, потом они поймут, что в беспредельности нет ни земного, ни надземного, есть сущее. 269. Урусвати знает, как разнообразно происходят посылки психической энергии. Помимо психических истечений могут быть и физические ощущения. Можно наблюдать горение разных центров, напряжение, доходящее до тошноты. Но самым необычным явлением будет неожиданное вспухание отдельных частей тела, преимущественно конечностей. Никто не пояснит таких опуханий. С обычной врачебной точки зрения можно даже ждать, что врач будет вообще отрицать возможность такого проявления, пока не увидит сам. Но оно нелегко, ибо такие опухания могут образоваться совершенно неожиданно и исчезать очень быстро. Но размеры опухоли могут быть очень велики. Урусвати испытала их, но врачи не могли убедиться, ибо они проходили без следа. Мы называем такие явления стучанием психической энергии. Конечно, нервные центры будут каналами, но это нельзя называть болезнью. Можно также замечать, что такие опухания получаются при посылках на дальнее расстояние. Также могут быть кровотечения из разных частей тела. Не следует относить их только к разрыву сосудов. Причину нужно искать в борении психической энергии, которая может воздействовать на любой орган. Потому мы очень советуем обращать внимание на все необъяснимые явления в организме. Не нужно думать, что такие нервные явления непременно должны сопутствовать действию психической энергии. При нормальном состоянии планеты можно ждать, что психическая энергия будет выявляться без необычных усложнений. Но пока люди будут всеми способами отравлять жизнь, до тех пор и психическая энергия будет выявляться самыми неожиданными путями. Люди должны изучать соотношение между психическими и физическими проявлениями. До сих пор подобные виды действия энергии приобщали к болезни, но невозможно называть болезнью проявление психической энергии. Мыслитель давно предвидел, как человечество найдет многие состояния, которые он называл надземными. 270. Урусвати знает, как состязается свободная воля с глубинами всеначальной энергии. Может иногда казаться, что свободная воля действует безудержно, но поверх даже самого ужасного напряжения воли наступает некая сила, которая совершенно преображает посылки волевые. Вопреки желанию разума, маятник жизни указывает иное непреложное решение. Каждый добросовестный наблюдатель может удостоверить, что его мысль не имеет решающего значения. Поверх воли, основанной на житейском опыте, выявляется иная глубокая мудрость, таившаяся в глубинах сознания. Если человек соприкасается с высшим миром, то касание это совершается не в области напряжения воли, но именно путем глубины сознания, где сгущается чистая всеначальная энергия. К сожалению, люди мало различают границу свободной воли и мощи всеначальной энергии. Они полагают, что физическое волевое воздействие будет наиболее доступно и действенно. При всех механических увлечениях люди усиливают и увеличение свободной воли. Но мы уже говорили, насколько опасно такое увлечение. Свободная воля в сущности своей не может состязаться с всеначальной энергией. Такие поединки могут быть мучительны и даже губительны. Значит, мы опять подходим к золотому равновесию. Как прекрасно может быть подвижная свободная воля, которая научит распознавать мудрость, которой не следует противиться. Познавая разумность сущего, человек опознает и глубины в себе самом. Человек научится уважать в себе силу, которая ведет его к лучшим следствиям. Счастье человечества в том, что оно располагает всеначальной энергией, и бедствие, что эта благословенная сила непризнанна и проклята. Можно себе представить ужас, когда человек отказывается от лучшего своего сокровища. Если черноволосый станет утверждать, что он белокур, его сочтут безумцем, но также нужно назвать и того, кто извращает свое природное качество. Люди проявляют некоторую осторожность к своему сердцу, ибо им указали, что оно представляет сосредоточие физической жизни. Но недостаточно сказано о соотношении свободной воли с глубинами всеначальной энергии. Из этого происходит прискорбное состязание. Вместо того, чтобы обе силы действовали гармонично, они состязаются в борьбе. Одна из причин заболеваний планеты заключается в несоответствии сил человеческих. Пусть об этом подумают. Мыслитель упоминал о двух сущностях в человеке – о разуме и мудрости. 271. Урусвати знает свойства происходящего Армагеддона. И прежде происходили подобные сражения. Но в чем же заключается особенность происходящей битвы? Не только в том, что приняли участие силы сильнейшие, но в том, что вовлечены множество, как никогда. Планета вся сражается, каждый по-своему, и напряжение небывалое. Теперь представим себе, насколько каждый вовлеченный в битву имеет связь с тонким миром. Невидимое полчище гораздо многочисленнее земных. Но и тонкие войны имеют связь с высшими сферами, потому происходящий Армагеддон уже есть явление надземное. Нужно усвоить такие свойства и размеры, чтобы понять все значение сражения. Тогда можно постепенно себе уяснить и земные деления. Но и без понимания основных размеров можно подумать, что мир порядочно обезумел. Невозможно логикой понять столкновение разных народов, которые не могут дать удовлетворение. Но в основании лежит совсем иное. Люди служат попыткам разрушить планету. Наверху, как внизу. У нас ужасаются видеть, как вовлекаются все слои тонкого мира, которые, в свою очередь, тучами подавляют земные планы. Середина этого месяца очень значительна для расширения надземной битвы. Не будем думать, что надземная битва нас не касается. Наоборот, она отражается на всем земном пространстве. Она захватывает не только самих воителей, но и всех жителей. Она вносит не только болезни, но отравляет мышление, и это самое пагубное. Понятно, что чуткие организмы стремятся к передвижению. Лучше оказаться в самой битве, нежели получать дождь осколков и отравленных стрел. Очень утверждаю, как смущаются события. Мыслитель давно указывал, что наступит время, когда все живущее придет в смятение. 272. Урусвати знает, что герои и мученики слагают народы. Что же в этом нового, когда Пифагор и гораздо раньше его уже знали такую истину? Но все истины должны быть пересмотрены перед ликом науки. Так говорят ученые, и они правы. Что же представляют собой герои и мученики? В смысле энергетическом они составляют как бы живые вулканы, извергающие напряженные энергии. Действительно, такие напряжения необходимы для эволюции. Таким образом, мы снова приходим к сочетанию этики с биологией. Учение новой жизни показывает, что энтузиазм и есть благословенное напряжение. Люди не могут быть без этих ведущих вспышек. Если в космосе взрывы будут созидательными импульсами, то и взрывы человеческие также нужны для эволюции. Многие называют героев и мучеников фанатиками, но не любим это определение. Оно лишь затемняет лучшую сторону героизма. Наоборот, истинный герой знает учение самоотвержения. Он идет не для поражения чего-то, но для лучшего приложения своих сил. Невозможно спорить против мнения, что мученики сейчас не существуют. Иные думают, что такие понятия принадлежат ветхой древности. Неправда. Постоянно усиливается как героизм, так и мученичество, но все идет в массы народа и потому трудно различимо. Нужно не раз повторить, что народы создают совершенно новый ритм жизни. Мыслитель знал, что толпы обратятся в народы, и тогда будет оценен труд самоотверженный и героизм. 273. Урусвати знает, что самость подобна закопченному стеклу. Но среди самости имеются несколько видов. Кроме личной самости, бывает самость родовая и даже расовая. Можно представить, сколько извращений истины происходит от такого наслоения отравленных чувств. Но мало того, существует еще и самость планетарная. Недавно вы слышали, что некие ученые утверждали, что жизнь имеется лишь на Земле. Не только они полагали об исключительном положении Земли, но они не подумали о существовании тонкого мира. Теперь еще один ученый также берет на себя дерзость настаивать, что нигде в беспредельности нет и не может быть жизни. Мало назвать такое невежество дерзостью. Только самая грубая самость может вносить в мир такие невежественные суждения. Ученые не берутся доказывать все условия, существующие в беспредельности, но на основании самых ограниченных наблюдений они судят о всей беспредельности. Истинная наука не преподает ограничения. Особенно же прискорбно, что в век расширения мысли могут быть такие косные гордецы. Нельзя иначе назвать тех, кто утверждает, что сама беспредельность может подлежать их суждению. Они наносят великий вред, ибо стесняют задатки широкого мышления. На Земле замечаются многие так называемые феномены, открываются необычные человеческие способности. Их начинают наблюдать, но если будет вносимо запретительное отрицание, то создастся препятствие к эволюции. Поистине, свободная воля может причинить опустошение. Мыслитель учил о пагубе ограничения. 274. Урусвати знает о вреде различных каст. Не будем иметь в виду лишь касты Индии. К сожалению, под разными наименованиями касты существуют во всех народах, и также они вредны и подлежат изъятию. Можно вспомнить старинную историю, как врач лечил одинаково людей из разных каст, и за это его хотели побить камнями. Его спрашивали, неужели он будет применять ту же заботу к людям из разных народностей? Он отвечал, нужно лечить всех одинаково. Тогда ему вообще запретили заниматься врачеванием. Такие примеры имеются из древности, но и сейчас можно находить такие же действия невежества. Нужно искать средства, чтобы противоставить суеверию и дикости. Ничто, кроме науки, не поможет. Следует доказать, что всякие кастовые ограничения ненаучны. Когда-то подобные деления имели свои житейские причины, но они давно изжиты и не могут быть предметом серьезного обсуждения. Но не только наука поможет. Необходимое понимание тонкого мира. Можно убедиться, что там сферы обусловлены иными основами. Там земные деления не могут иметь никакого значения. Не забудем, что сношения с тонким миром вовсе не так малы, как кажутся. Люди не ищут знаний и пытаются прокинуть каждую новую возможность. Состояние надземное направляет человека к наблюдению за тонким миром. Пусть эта область называется различными именами, но дифференциации научных проблем должны приводить к пониманию тонкого мира. Не удивляйтесь, что самая материальная наука неизбежно приведет к тем вратам неограниченного познания. Много делений земных получит преобразование. Мыслитель заботился, чтобы никто из учеников не споткнулся у призрачные пороги. 275. Урусвати знает много проявлений психической энергии. Не забудем, что около этого понятия происходит немало недоразумений. Одни вообще отрицают существование этой энергии, другие думают, что она является целительной во всех отношениях. Третьи полагают, что психическая энергия существует лишь для немногих. Конечно, психическая энергия имеется во всем сущем, но как энергия она обладает всеми качествами таковой. Как энергия она есть возбудитель и напрягает все центры. Если в организме имеется заболевание, то оно может быть напряжено той же энергией. Можно до некоторой степени урегулировать устремление психической энергии. Мысль, возвышенная или сосредоточенная, может увлечь энергию по иному каналу и может вызвать целительное качество энергии. Но каждое кощунство или разрушительная мысль лишь усилит напряжение энергии в направлении пораженного органа. Будет мудр тот врач, который скажет больному: «Не кощунствуйте, не проклинайте». Много раз мы указывали, что целительное свойство доброй мысли, она будет привратником всеначальной энергии. Теперь многие болезни приписываются невралгии. Таким образом, люди приближаются к всеначальной энергии. Безошибочно можно сказать, что течение каждой болезни зависит от состояния психической энергии. Но люди не хотят понять, что их свободная воля будет сильным импульсом в пользовании психической энергией. Чем яснее человек представит себе этот процесс, тем больше он поможет себе. В древности являли силу матери, представляющей силу энергии. Даже настойчиво требовали «Мать, помоги!», тем они вызывали напряжение энергии. Безразлично, будет ли обращение бурным или несломимо спокойным. Требуется сознательный призыв. Мыслитель говорил: «Могу представить, когда идет призыв к Величественной Матери. Одним движением руки она направит нашу скорбь в русло радости. В Спарте имеется храм смеха, можно многие болезни излечивать в нем. По счастью, нигде нет храма насмешки. Уберегитесь от кощунств». 276. Урусвати знает, мой совет записывать необычные и редкие явления. Причин к тому много. Вы читаете о радиэстезии, но нужно знать, что виды ее очень различаются между собой. Может быть, радиэстезия звуковая, обонятельная, вкусовая. Люди могут замечать, что иногда они наполняются определенным звучанием. Но при повторности таких явлений можно распознать, что они являются как бы указанием или напоминанием. То же происходит с вкусовыми и обонятельными ощущениями. По некоторым причинам человек начинает чувствовать пристрастие или отвращение к определенным ощущениям. Так глубины сознания стремятся дать человеку спасительные знаки посредством всех его чувств. Но редко люди обращают внимание на такие призывы. Можно изучать их лишь при долгих наблюдениях. Но кто любит такие длительные процессы? Люди считают о возможности мгновенного озарения и полагают, что они могут избежать учения и долгих наблюдений. Невозможно сказать, что некоторые опыты требуют нескольких поколений. Каждый хочет озариться немедленно, хотя бы такой ускоренный процесс угрожал соседу гибелью. Особенно нужно быть осторожными, когда космические токи так тревожны. Вы читали о космических опасностях, но их гораздо больше, нежели ученые могут усмотреть. Комета может угрожать, но вопрос в том, какие токи будут противоставлены. Так нужно не только принять в соображение опасность, но и быть готовыми оказать посильное сопротивление. Мыслитель давно заметил вред от дыма костров. Он убеждал употреблять такое дерево, которое не наносит затемнение сознания. У него уже бывали предупреждения, что когда-то человечество будет отравлять себя и все сущее. 277. Урусвати знает, насколько нужно быть бережными в отношении психической энергии. Многие не понимают, что и всеначальная, неистощимая энергия нуждается в заботе. Но каждый деятель признает, что энергия может быть в таком напряжении, что может показаться исчерпанной. Мы советуем особенно проявлять осторожность в такое время. Причин может быть много, начиная от космических до личного здоровья. Уже мы говорили, как мой друг в свое время заболел при несении нескольких заданий. Причина заболевания была в чрезмерном напряжении психической энергии. Не забудем, что мой друг вышел с усиленным запасом энергии, и несмотря на это он перенес долгую болезнь. У нас существует суждение, запрещающее перерасходование энергии. Можно себе представить, как трудно снова возвращаться к равновесию. Может потребоваться длительный период для восстановления сил. Оно может быть достигнуто легко, если космические токи не препятствуют. Но это не всегда удается. Мой друг болел в сравнительно спокойное время. Но теперь такое заболевание могло быть гораздо продолжительнее. Мы следим за полезными тружениками и подаем знаки, если видим, что струны слишком натянуты. Особенно теперь планета проходит через период небывалых напряжений. Утомление, сонливость, воспалительные процессы, сильное перерасходование сердечной деятельности предшествуют перерасходованию энергии. Мы знаем, что в земных условиях недостижимо состояние равновесия, но об этой опасности следует записать. Когда состояние планеты еще больше усложнится, многие вспомнят наш совет о бережности к психической энергии. В такие дни простая передача мысли на расстоянии может утомлять. Следует принять это во внимание. Мыслитель говорил: «Почему иногда мне легче поднять бревно, нежели сосредоточить мысль? Не стыжусь сказать это, ибо знаю, что оно происходит не от лени, но от чего-то вне меня. 278. Урусвати знает ощущения моего друга, о которых мы поминали. Существует три способа преодолеть их. Можно увеличить напряжение до такой степени, что первоначальное утомление потонет в вихре нового подъема. Или можно указать полный покой без дум и без напряжений. Или перемену места, чтобы пространственные и почвенные токи оказались совершенно другими. Но во всяком случае мы обращаем внимание на последствия непомерных напряжений. Среди многих земных заболеваний нужно признать напряжение психической энергии. Невозможно освободить мыслящее существо от напряжения при столкновениях с силами тьмы. Не нужно думать, что мы не ощущаем такого борения. Наоборот, магнит психической энергии притягивает и водоворот хаоса. Конь на скаку поднимает много пыли. Можно приводить много примеров из жизни, которые покажут прогрессию натисков хаоса на каждое столетие. Такие кульминации могут усилиться, и нужно иметь всю силу равновесия, чтобы противостоять таким опасностям. Теперь такое время, и каждый одаренный чуткостью человек должен быть готов уберечься от хаоса. Сбережение психической энергии необходимо для великого служения. Люди забывают, что великое служение разнообразно. В нем, прежде всего, обозначена яркая соизмеримость. Возьмите земные жизни учителей и обратите внимание на особенную соизмеримость. Именно говорю о земных жизнях учителей, когда они не знали о своих предыдущих жизнях. Также во многих веках учителя выполняли трудные задания. Каждый из них имел свою частную жизнь со всеми местными обычаями. Внутренняя сущность нередко восставала против нелепых пережитков, но для выполнения задания нужно было применять высшую меру соизмеримости. Приходилось бороться и против кощунства и сквернословия. Учитель знает, что эти пороки заражают пространство. Люди меньше всего признают, что их мысли и слова могут причинять непоправимый вред. Невозможно уговорить людей, что они разрушают психическую энергию. Они питают тех вредных сущностей, которых называем пожирателями психической энергии. Кроме припадков гнева и раздражения, много сквернословия произносится по невежеству. Но вред получается не меньше. Только понятие соизмеримости может оградить человека от таких самоотравлений. Представьте себе, что должен чувствовать учитель среди такой ядовитой атмосферы не только в земной жизни, но и в надземной. Сурово нужно искоренять сквернословие, ведь оно посягает на благо человечества. Можно перечислить опасности, созданные самим человеком. Они особенно выявляются, когда токи космические напряжены. Сказанное сейчас приложимо и для наступающего года, ибо солнечные пятна и пространственные вихри очень сильны. Мыслитель говорил: «Красота спасет от сквернословия». 279. Урусвати знает, насколько трудно принимают люди разнообразие эволюции. Они, прежде всего, скажут о едином законе. Каждый напомнит те отрывки о миросоздании, которое ему пришлось узнать. При этом будут найдены многие противоречия, и люди не замедлят упрекнуть кого-то в неточности. Споры и недоумия возникают по большей части от невмещения беспредельности. По земному разумению трудно представить себе схему, которая будет неприкосновенной. Тоже нелегко вообразить все ветви того же закона. Но все-таки нужно привыкать к космическому многообразию. Наша планета с ее тонкими сферами может испытать самое неожиданное воздействие из дальних миров. Не следует полагать, что наша Солнечная система представляет нечто обособленное. Наоборот, все миры находятся в тончайшем взаимодействии. Таким образом, закон основной незыблем. Но каждое небесное тело может создать вокруг себя индивидуальные особенности. На Земле могут ужиться представители самых дальних эволюций с людьми шестой расы. Также можно видеть, что мировоззрение колеблется от примитивного до разумения озаренного. Но не только среди природы проявленной замечаются непримиримые крайности. Они еще больше поражают в мире тонком. Можно представить, как могут вторгаться воздействия самых отдаленных систем. Такие воздействия могут быть подобны взрывам и смерчам. Они вносят своего рода революцию, потому не следует представлять себе тонкий мир как нечто мертвоузаконенное. Могут быть и в высших сферах столкновения психических сил. К таким представлениям нужно привыкать. Только ясное сознание о великом разнообразии может оберечь от пагубы ограничения. Пусть сперва пробуют ощутить себя в беспредельности, затем укрепятся с осознанием у дальних миров. Так придут к мысли о разнообразии эволюции. Мыслитель мог охватить мироздание мыслью, потому люди говорили, лучше заблуждаться с Платоном, нежели отрицать с умниками. Так можно находить лучшее осознание в древности. 280. Урусвати знает различные звучания природы. Поистине, природа не умолкает. Суждения о нашем ашраме указывают на окружающее спокойствие, но это следует понимать лишь в отношении земно-человеческих шумов. Природа продолжает звучать. Кроме надземных созвучий, около ашрама шум водопадов и горных потоков, они сливаются в хор напряженный. Можно найти и горные шепоты, но эти голоса не мешают слышать и надземные зовы. Люди полагают, что можно вызывать музыку сфер, такое представление неверно. Можно слышать это звучание, но вызвать его невозможно. Слишком далеки источники таких звучаний. Нельзя их создать от Земли. Нужно представить себе все вихри и стремительное движение, чтобы познать скромное место нашей Земли. Существует мнение, что Земля неподвижна, что она является центром Вселенной и только на ней существует жизнь человеческая. Можно изумляться подобным заблуждением. Такие голоса могут лишь вредить эволюции. Люди и без того не умеют заглянуть в беспредельность, но если их убедить, что Земля есть центр Вселенной, и они единственный венец творения, то произойдет новая судорога невежества. Ученые должны отдавать себе отчет, какие опасности могут повлечь за собой их неудачные умозаключения. Ученые, даже в случае прогноза неиспытанного, должны уметь уберечься от легкомыслия, даже если оно будет очень пышным. Среди областей человеческого мышления существуют такие, к которым можно притрагиваться с чрезвычайной осторожностью. Истинно, самоуверенность может быть отличным понятием, но самодовольство – могила эволюции. Так нужно не умалять планету Землю, но следует вообразить ее место среди величия беспредельности. Мыслитель часто обращал внимание на дальние миры. Он признавал, какое малое место занимала Земля, но никогда он не стал бы умалять красоту своей Родины. 281. Урусвати знает, насколько существенна радость бытия. Она не только лучшее целебное средство, но и прекрасный пособник общения с нами. Откуда же возникает это бодрое чувство, которое зовем радостью бытия? Почему такая радость не обусловлена богатством или самодовольством? Она может возникать среди самых тяжких трудностей и гонений. Среди напряжений такая радость особенно ценна и целительна. Мы называем ее радостью бытия, ибо она не зависит от личных обстоятельств, от удач и выгод. Она проявляется как предвестница наивысших токов, которые одухотворяют всю окружающую атмосферу. Иначе не будет причины к такой радости. Можно ли ожидать радости среди болезней, среди несправедливостей, среди оскорблений? Но и в таких обстоятельствах иногда могут загореться глаза, может подняться поникнувшая голова и нахлынуть новые силы.

Человек может не иметь возможности к немедленному внешнему движению, но зато его внутреннее решение устремлено к исканию и совершенствованию. Человек стремлением создает в себе своего рода магнит, который привлечет и внешние возможности. Мы постоянно пребываем в движении. Даже если мы остаемся в ашраме, мы все-таки поспешаем устремлением в дальние миры. Нужно приучиться к мысли о пользе движения. Аморфные частицы организма тяжко препятствуют каждому движению. Известный класс людей постоянно возмущается даже при мысли о движении. Особенно вредны такие лежебоки, но их немало. При готовности к движению очищается мышление, и тогда мы с радостью наблюдаем за преображением мировоззрения. Люди тогда могут понять равновесие между собственностью и отказом от нее. Она перестает тяготить сознание. Остается уважение к труду человеческому, но самость жадности уже растворяется в сферах движения. Как прекрасны мысли о движении! Для нас они являются источником новых вдохновений. Мы можем не замечать времени, когда мы в движении. Мы можем находить решение, когда мы не отказались от мысли о движении. Не будем удивляться, что люди интуитивно стремятся к полетам. Такое явление будет знаком эпохи. Но пусть люди еще больше двигаются мыслью, они могут опередить самые стремительные полеты. Знаю страну мужественную и готовую к высоким полетам. Мыслитель указывал на некий народ, который победит север. Учитель говорил: «Наблюдайте 7 знаков на небе, они указывают на родину победителей». 284. Урусвати знает, что нередко проявляется двойственность человеческого сознания. Проще всего объяснить это одержанием. Но кроме того, утверждаются черты прошлого существования. Но могут быть и прозрения в будущее, отрывающие от настоящего как самовнушение. Также поучительно наблюдать, что такая двойственность проявляется гораздо чаще, нежели думают. Нельзя ее приписать лишь дурному характеру или привычкам. Она будет как временное затемнение сознания. Некоторые из исследователей полагают, что происходит касание волн хаоса, которые выбивают сознание из его нормального состояния. Несомненно, такое наблюдение имеет основание. Люди слишком мало изучают свое нормальное сознание, чтобы уловить отклонение. Мы постоянно советуем изучать сознание людей, чтобы найти всякие фазы отклонений. Нельзя полагать, что болезнь организма постоянно будет влиять на сознание. Иногда именно болезнь будет источником возвышенного сознания. Не будем перечислять различных обстоятельств, которые утверждают разные состояния сознания. Теперь хотим лишь указать, что двойственность сознания есть явление весьма обычное, хотя и нежелательное. Оно тем вреднее, что не дает возможности повлиять на человека, ибо каждое его состояние будет нуждаться в особых приемах внушения. Иногда двойственность бывает настолько противоположна, что невозможно вообще применить внушение. Каждую минуту могут произойти колебания, и внушение окажется бесцельным и даже вредным. Поистине, человек нуждается в изучении его психической энергии. Много опытов происходит, но следствия пока невелики. Причина в том, что исследователи наблюдают лишь отрывочно, и многие явления проходят без внимания. Мыслитель указывал, чтобы каждое наблюдение происходило беспрерывно, и люди не вносили бы своих воздействий. 285. Урусвати знает, что опасность психических эпидемий возрастает. Явление это не особо неожиданно, ибо во всех Пуранах сказано, что в конце Кали-юги люди будут безумствовать. Но очень опасно, что люди не признают такое состояние. Можно лечить больного, когда он не противится, но даже самое сильное лекарство будет действовать извращенно, если больной не допускает его естественного воздействия. Но как вы можете разъяснить народу, что глава его безумен? Как можете дать понять, что учителя безумны? Как можете уговорить народ, что нужно немедленно принять меры к оздоровлению? Притом меры медицинского ведомства окажутся противоположными вашим настояниям. Особенно это скажется в области психической. Люди до сих пор не признают одержание. Можно печатать груды книг об этом предмете, но трусливое сознание будет все-таки отрицать действительность. Можно показать много материализаций, но желающие отрицать найдут себе оправдание. Конечно, такое смущение умов тоже отвечает концу Кали-юги. Но сказано, что если безумие перейдет границы, то огненное очищение будет единственным исходом. Примеры прошлого красноречивы. Конечно, люди уже заговорили об Армагеддоне. Несколько лет тому назад они не желали и думать о близости решительных событий, но книги сделали свое дело. Даже некоторые отрицатели уже твердят об ужасах Армагеддона. Так пусть осведомление идет своим чередом. Мы не настаиваем на источнике, пусть каждый поймет в сердце, откуда он был осведомлен. Большинство людей ненавидит носителей осведомления. Пусть они забудут, что мы предупреждали, но пусть хотя бы помнят, что человечество безумствует. Мыслитель предупреждал: не впадите в безумие. 286. Урусвати знает, что могут быть времена хуже войны. Достаточно знаете, что мы считаем войну позором человечества. Как же тогда назвать время, которое будет хуже войны? Разве назвать его гниением человечества? Армагеддон нельзя понимать как только физическую войну. Армагеддон полон неисчислимых опасностей. Эпидемии будут среди наименьших бедствий. Главное пагубное следствие будет в психическом извращении. Люди утеряют доверие, привыкнут изощряться во взаимном вредительстве, приучатся ненавидеть все сущее за пределами своего жилья, впадут в безответственность и погрязнут в разврате. Ко всем безумиям присоединится еще одно, самое постыдное. Опять возгорится борьба между мужским и женским началом. В то время, когда мы настаиваем на равноправии и полноправии, служители тьмы будут изгонять женщин из многих областей, именно где они могут принести наибольшую пользу. Мы говорили о новых трещинах в мире, но новая борьба между началами будет самой пагубной. Невозможно представить себе, какое разрушение может принести такая борьба, ведь она будет сопротивлением эволюции. Вы знаете, как дорого стоит человечеству каждое такое сопротивление. В этих судорогах будет извращаться молодое поколение. Платон говорил о прекрасномыслии. Но какое же прекрасномыслие возможно при вражде начал? Именно теперь должно думать о полноправии. Но тьма захлестывает самые напряженные области. Скажем, что все темные нападения обернутся на пользу. Униженные в Кали-юге будут вознесены в Сатья-юге. Но не забудем, что эти годы Армагеддона самые напряженные. Даже здоровье должно быть особенно охраняемо. Космические токи могут способствовать многим заболеваниям. Нужно принять во внимание неповторяемость времени. Некоторые полагают, что избежание войны уже разрешит все проблемы. Близорукие. Они не замечают, что горшая война у них в недрах дома. Они полагают, что можно обмануть эволюцию. Но все же существуют те просторы земные, где эволюция растет. Там наша забота. Мыслитель завещал, чтобы хранили дары всех муз. Только такие накопления могут преобразить тьму. 287. Урусвати знает, что основная огненная энергия делает предметы не только светящимися, но и прозрачными. При сильных феноменах можно наблюдать такую прозрачность, которая как бы противоречит плотности тела. Но такое явление наблюдается редко земным глазом. Нельзя ожидать, чтобы напряжение огненной стихии могло быть обычным. Подобно сильным разрядам электричества, такое напряжение может стать даже разрушительным. Отчего же происходит прозрачность плотных тел? Каждое тело несет в себе огненную энергию. При особых напряжениях эта энергия возгорается, и плотность как бы исчезает. Могут спросить, почему такое явление редко? Но к тому две причины. Одна заключается в качестве происшедшего напряжения, и другая в свойстве наблюдателя. Невозможно в плотном теле наблюдать столь сильные феномены. Может произойти переутомление сердца. Можно на длительных промежутках допустить одно или два наблюдения, но часто перегружать сердце нельзя. Потому и сношения с некоторыми сферами должны быть в пределах бережности. Люди обычно не понимают такую меру целесообразности. Люди, даже начитанные, не могут допустить, что закон незыблем. За каждое исключение непременно будет заплачено соответственно. Но, тем не менее, феномен огненной энергии наблюдается, и Урусвати может подтвердить, как прозрачные тела, которые воспламеняются огненной энергией. Такие явления можно наблюдать в наших лабораториях. Но даже там мы относимся бережно, теперь особенно. Мыслитель усовещевал граждан. Можете загореться от ненависти. Огонь разлит в жилах ваших. 288. Урусвати знает, что множество мелких уколов могут быть опаснее одного большого укуса. При настоящем положении дел в мире нужно осознать эту истину. Люди ждут не менее, нежели столкновения с кометой, но не замечают многих каждодневных опасностей. Приходится под всеми символами напоминать, что главное разложение происходит от самих людей. Невозможно уговорить не ссориться, хотя бы временно. Не именем высшей философии, но по причине телесного спасения мы призываем к осторожности. Не нужно думать, что и в древности тоже бывали периоды смуты. Их невозможно сравнивать с мировой смутой, теперь происходящей. Тогда участвовали десятки тысяч, но теперь сотни миллионов. Представьте себе разницу сил эманаций. Каждый окружен невидимыми участниками, и таких сейчас мириады. Не будем пытаться исчислять множество, привлеченное к земной сфере, но подумаем, сколько невидимых уколов происходит. Нужно понять, что добрые воины не всегда могут немедленно поразить темные легионы. Нужно соблюдать много условий и земных, и надземных. Не удивляйтесь, что сотрудничество людей имеет такое космическое значение. Лик человека творится человечеством. Но если человечество покажет дружную гримасу, то какой же лик человека получится? Особенно может быть отвратительна гримаса, порожденная мелкими уколами. При основных потрясениях могут выявляться чувства самоотвержения или героизма, но при гниении происходит истечение сил бесполезное. Утверждаю, что худшая часть Армагеддона заключается в разложении организмов. При сильных столкновениях руководство может быть усилено, но что же может быть сделано при усилении гангрены? Так люди сами способствуют разложению планеты. Они предпочитают полумеры, или вернее четверть меры, чтобы не изменить сложившегося положения. Но пусть они убедятся, что сложенное ими положение есть гниение. Не следует все приписывать силам тьмы. Иначе они покажутся гигантами. Не лучше ли проверить, что именно отвергается человечеством и что ему предоставляется особенно милым? Разделим по этой грани науку, философию, искусство и физическую культуру и убедимся, как деление покажет болезнь человечества. Каждое отрицание рассмотрим, чтобы убедиться, что самые позорные причины слагают наиболее отвратительное отступление. Невозможно представить борьбу за свет, основанную на уступках тьме. Мыслитель уже давно понимал красоту как благо. 289. Урусвати знает, что главное преуспеяние заключается в согласии об основах. Что может быть хуже сборища людей, знающих ритмы слова и числа, но не согласных об основах? Мы особенно останавливаемся на основах жизни, ибо без осознания их все остальное делается не только ненужным, но даже вредным. Мы вовсе не радуемся, когда слышим, что кто-то заучил 1000 ритуальных слов. Наоборот, можно беспокоиться, что он начнет твердить заученные слова и нежданно получит мощный ритм, который разрушит его. Сурово мы осуждаем такое легкомыслие. Можно представить себе, как стража начнет пускать стрелы по всем направлениям и в конце концов переранит друг друга. Именно можно переранить других, если начать твердить ритуальные слова, не будучи согласными об основах. Мы достаточно говорили о единении. Под ним мы прежде всего разумели согласие об основах. Можно поднять одновременно клятвенные руки, но сущность может быть противоположна. Такое единовременное явление нельзя назвать единением. Оно лишь порождает смущение атмосферы. Мыслитель постоянно говорил о гармонии в музыке. Он полагал, что это познание поможет гармонии в жизни. 290. Урусвати знает, что мы особенно ценим некоторые качества мудрости. Мудрость признает добро, откуда бы оно ни происходило. Мудрость порицает зло, откуда бы оно ни порождалось. Не думайте, что такие качества очень обычны. Наоборот, люди погибают от того, что ограничили добро и зло своими личными соображениями. Они ищут добро лишь с одной стороны и опасаются зла только от призрака ими выдуманного. Между тем, вы знаете, как причудливы области добра и зла. Никто, мысля о земном, не может представить, как нарождается добро или зло. Мы видели разбойников, становившихся подвижниками, из толпов церкви, творивших злодеяния. Нельзя заслоняться от широкого мировоззрения. Для проявления широкого мировоззрения следует согласиться во многом. Мудрость скажет: «Да совершится справедливость». Но мудрость не будет насиловать пути ее. Она поймет всю сложность условий справедливости. Мудрость почует и верные строки, и не будет своевольно ускорять их. Мудрость помыслит, насколько многие народы участвуют в каждом событии. Можно следить за поверхностью дел, но в глубине может нарастать совершенно иное движение. Можно почуять, насколько проявляется прежде сужденное, но под личиною неожиданную. Так нужно привыкать, что закон справедливости весьма многолик. Люди судят по своим привычкам, но закон выковывается в трех мирах и может считаться надземным. Ускорение или замедление зависит от многих космических причин. Часто малое земное движение будет отражением великого события на дальних мирах. Нужно согласиться во многом, чтобы мочь предварить мудрость в реальность каждого дня. Мыслитель не забывал указывать, что для земного путника один путь, но над ним мириады путей. 291. Урусвати знает, насколько люди мало признают воздействие космических токов. Люди полагают, что наиболее утонченные организмы менее всего подвергаются таким воздействиям. Но из глубин древности дошло речение о ноше мира сего. Несут такой груз именно самые избранные. Кто же более всего звучит на токе пространственное? Прежде всего, самые утонченные и возвышенные. Очень страдает, кто ощущает дальние землетрясения. То же самое происходит от ударов космических токов. Такие токи превышают быстроту света. Изучение их находится в зачаточном состоянии. Только случайно наталкиваются на какие-то непонятные симптомы. Но врач должен помнить, что многие заболевания имеют отношение к космическим токам. Мало того, что люди вырабатывают в себе сильные яды, они выдыхают их в припадке ненависти. Легенда о ядовитом дыхании имеет правдивое основание. Не только рев толп может потрясти пространство, но дыхание злобы может надолго отравить окружающую атмосферу. Особенно своевременно напомнить об этом во дни Армагеддона. Люди пытаются прикрыться масками от ядовитых газов, но еще одной маской нужно запастись. Осознать необходимо, что мысль может охранить от ядовитых дыханий. Пусть человек не скрывает от себя, что такая трава существует, но в то же время пусть помнит, что мысль может отразить самое пагубное веяние. Только мысль может создать противоядие. Эти слова не следует понимать как символ. Мысль творит вещество и привлекает из пространства помогающие силы. Мы говорили о сопротивлении злу. Мощным помощником будет мысль, четкая, ясная, дисциплинированная. Много противоядия создаст такая мысль. Даже в физическом смысле мысль может создать охранительную сеть. Так называемый иммунитет есть следствие мысли. Но если усилить мысль памятью у нас, то мощь ее увеличится. Думайте о нас, думайте о реальном сущем и примите ужасы Армагеддона. Мыслитель утешал учеников, говоря: «Невидимый посланник готов коснуться вас, допустите его». 292. Урусвати знает, насколько извращаются сведения о братстве. Мало того, некоторые ложные медиумы изобретают небылицы, но также бывают явления еще более вредные. Могут быть полумедиумы, которые запечатлевают отдельные проблески из тонкого мира и относят их к жизни белого братства. Уже слышали вы о фальшивых олимпах, которые построены мыслеобразами среди низших сфер. Уявление отдельных подробностей может достигать зрения медиумов, но немало знает о мыслетворчестве тонкого мира и готовы отнести эти призрачные храмы и торжественные шествия и напыщенные одеяния к нашим башням. Много недоумения может вызывать незнание условий тонкого мира. Обычно земные люди не могут понять тонких измерений. Они не могут представить, что целые толпы могут блуждать над ними, могут проникать через плотные тела, иметь целые свои города. Люди называют мыслеобразы сказкою, но не думают, что их земные существования должны оставлять след в космосе. Как вредны крайности? С одной стороны, отвергание всякой жизни после ухода от земного плана, с другой стороны, нелепые образы, навязанные устрашениями верований. Невозможно оставаться в таких пределах, забывая, что лишь непредубежденное познание поможет приблизиться к истине. Продолжим об обстоятельствах, которые толкуются превратно. Люди полагают, что если при обычных условиях яснослышание проявляется хорошо, то при напряжении токов оно должно быть усилено. Между тем, может быть такое напряжение, что оно будет препятствовать яснослышанию. Не следует удивляться этому, ибо перекрещивание токов создает как бы купол, который непроницаем для передачи мысли. Нужно спокойно учитывать все условия и учиться их многообразию. И другое обстоятельство нужно принять полностью. Когда мы советуем зоркость, пусть она будет во всех направлениях. Часто люди представляют себе зоркость лишь в отношении какого-либо крупного события. Между тем, она требуется во всех обиходных действиях. Невозможно отделить внешнее от самого главного. Также нельзя считать события по их внешности. Нужно привыкать к той зоркости, которая живет в нашей башне. Мыслитель не забывал предупреждать, чтобы ученики умели различать каждый шаг, каждое мысленное послание. Мы не можем взять на себя суд, где великое, где малое, потому будем зорки. 293. Урусвати знает, что примеры из врачебной области особенно доступны людям. Если человеку указано вдыхать лекарство изо всех сил, но он по недоверию к врачу будет пользоваться лишь наполовину, то и следствие будет половинным. Также можно представить, какое вредное последствие происходит ей, когда не умеют люди одинаково устремляться к источнику блага. Недоверие или леность, или невежество поведут к одному губительному концу. Также пусть не забудут люди, что и руководители страдают от беспорядочных устремлений. Он получает как бы ядовитые укусы. Мы должны указать, что значительная мера тягости происходит не столько от прямых вражеских ударов, сколько от беспорядочных устремлений. У нас особенно учат, чтобы посылки были равномерны, и каждый употреблял всю сосредоточенность своего сознания. Можно указать, как мыслитель не упускал случая спросить своих учеников: «Может быть, у вас найдется еще высшая степень сосредоточенности? Поищите в сердце». Никто не скажет, что он употребил уже крайнюю степень устремленности. Явим наше желание в самой высшей мере и сможем произнести его перед ликом всего мира. 294. Урусвати знает, как прочно наслаиваются человеческие мысли на разных предметах. Поистине, человек творит добрые и злые вещи и места. Многие правители предпочитали жить на новых местах, чтобы избежать прежних наслоений. Некоторые из них знали эту истину, но другие по неизъяснимому чувству предпочитали жить на месте новом, незапятнанном. Наступит время, когда люди будут научно различать химические явления наслоений. Не будут говорить о магии или о заклинаниях, но поймут, что человек в каждый миг является своего рода заклинателем. Сила безмерная дана человеку, когда он может создавать иероглифы добра и зла. Не будем считать таких людей магами, но поймем, что каждый час соткание добра или зла продолжается. Ободрим добрых ткачей и пожалеем о злых. Они сами когда-то горько пожалеют о мрачном покрове ими сотканном. Не будем надеяться, что такие указания всем уже известны. Наоборот, большинство людей о них вообще не знает, и даже знающие часто их забывают. Но нелегко стирать мрачные наслоения. Кроме того, нужно помнить, что каждое вещество эманирует и даже растет в своих бациллах. Люди легко понимают, что предметы могут быть зараженными и смертельно ядовитыми, но не могут представить, что предмет может быть насыщен их мыслями. Право, люди очень ничтожного мнения о значении своих мыслей. Также мало кто подумает, что окружая себя отравленными предметами, он препятствует сношению с высшими мирами. Нам очень тяжко в отравленной атмосфере. Пожелаем, чтобы врачи и в этом отношении устанавливали правильные санитарные условия. Мыслитель иногда предлагал вновь приходящему омыть руки, ибо мысль могла наслоиться недобрая. 295. Урусвати знает, насколько тождественны основы нравственных учений всех веков. Не может быть иначе, ибо закон един. Могут быть подробности, бытовые и различия наречий, но основы будут нерушимы. Также нужно понять, что мы говорим об основах действительных, но не мнимых. Пример, мы указывали, что могут быть времена хуже войны. Таким временем будет мнимый мир. Можно наблюдать, какое разложение вносится мнимыми понятиями. Получается массовая ложь. Люди в основании жизни полагают ложь, и не может эволюция развиваться на почве лжи. Такая ложь не должна быть смешиваема с майей. Последняя выражает относительность представления, но мнимость есть явление извращения. Так, если люди полны ненависти, но уверяют, что они живут в мире, они останутся лжецами. Нелегко смыть такую ложь. Она продолжается и в тонком мире. Пусть люди подумают, имеют ли они право загрязнять и тонкие миры. Но человек не помышляет о своей ответственности перед Вселенной. Не учат в школах о непрерывности жизни. Нет такого школьного предмета, который бы помог уявить величие жизни человека. Нет таких учителей, которые сказали бы об опасности мнимых понятий. Но все учения утверждают действительность явления мира. Невозможно усвоить, что люди не стремятся к действительности. Они любят ложь, которая прикрывает язвы разложения. Люди не желают понять, что ложь, ими созданная, остается с ними. Говоря о мнимых понятиях, не следует относить их только к каким-то огромным событиям. Нужно помнить, что вся жизнь людей наполнена малыми, но показательными мнимостями. Сколько мнимого мужества, сколько мнимой преданности, сколько мнимого трудолюбия проявляется по всему миру. Мужество и бесстрашие действительно могут охранить от всех злобных нападений, но мужество должно быть действительным и подлинным. Тонка граница между подлинным и мнимым. Только на расстоянии можно видеть, где пробежала искра разделения. Так нужно напомнить о том, что лишь подлинное принесет и следствие. Мыслитель указывал, что ученики должны испытывать себя на бесстрашие. Если учитель замечал, что ученик боялся чего-то, он немедленно снова ставил его лицом к тому, что его испугало. Такое же испытание употреблялось и в школах Спарты. При этом, чтобы удостовериться, следили за выражением глаз. Так и мы наблюдаем за истинным движением духа. Мы радуемся, когда можем увидеть подлинное мужество. Устрашение условными пугалами жизни земной может лишь доказывать неподготовленность к тонкому миру, и там можно видеть устрашающие образины, но мужественный их не замечает, лишь страх порождает призраки. Так учили пифагорейцы. 296. Урусвати знает о видоизменениях небосклона. Даже на протяжении одной земной жизни можно узнавать о разных явлениях, непонятных с земной точки зрения. Даже при ограниченных телескопах можно убедиться, какая сложная жизнь происходит в беспредельности. Люди пытаются увеличить размеры телескопов, но такие увеличения ничтожны в сравнении с астрономическими размерами. Необходимо, чтобы наряду с телескопическими наблюдениями происходило ясновидение. Таким путем можно обращать внимание на такие движения, которые могут ускользать при телескопических наблюдениях. Могут спросить, как совместить астрологию с неожиданными движениями на небосклоне. Действительно, если астрология основана на химизме светил, то каждое небесное тело влияет на Землю. Так оно и есть. Опытный астролог должен допустить особое воздействие, которое происходит от разных положений небесных тел. Таким образом, нужно сочетать астрологию с телескопами и ясновидением. Так нужно поступать и во всех отраслях знания. Часто ученые вносят элемент интуиции. Она может быть навеяна извне или зародиться в глубине сознания. Но в обоих случаях нужно прислушиваться к интуиции, ибо где может быть граница ее с ясновидением? Невозможно ограничивать мышление лишь механическим образом действия. Даже при обычном телескопическом наблюдении нужно помнить, что глаз человека работает весьма различно. Можно утверждать, что каждый день человек видит не одинаково. Мы можем наблюдать небосклоны лишь при соблюдении трех условий. Нужно и в учебниках уже приучать молодых к сложности процесса познавания. Неправы преподаватели, которые начинают с ограничения. Мыслитель давно заботился о расширении путей мышления. Явление стеснения противно философии. 297. Урусвати знает значение труда. Называют труд молитвой, радостью, восхождением. Много определений существует этому напряжению психической энергии. Люди могут пользоваться естественной дисциплиной в труде. Поистине, пранаяма проявляется в ритме труда. Не может быть такого труда, который бы не подлежал совершенствованию. Усовершенствование может принадлежать любой области. И напрасно люди полагают, что многие отрасли труда устрашают своей рутиной. Опытный мастер развивает и усовершенствует каждое своего движения. Но нужно обратить внимание на один показательный признак. Люди часто сопровождают труд песней или говором, как бы ободряя себя. Кроме таких явных проявлений, существуют еще так называемые шептания. Они представляют нечто среднее между мыслью и словом. Человеку кажется, что он ничего не произносит, но у него все же складываются неразличимые внешние шептания. Такие ритмические шептания подлежат изучению. Они не только являют природу человека, но и показывают, насколько психическая энергия участвует в каждом труде. Иногда шепот не имеет прямого отношения к самому труду. Нередко человек точно бы рассказывает себе какие-то новые истории. Может быть, напряженная энергия пробуждает из чаши давние воспоминания. Такие опыты надо исследовать, ибо в них могут проявляться черты давних жизней. Также нередко во время труда человек шепчет числа или алфавит, или имя, которое незнакомо ему. Каждое такое проявление имеет крупное значение, и сам труд принимает облик величественный. Мы можем подтвердить это на собственном примере. Мыслитель не раз прислушивался, чем люди сопровождают труд. 298. Урусвати знает, что мы поощряем мастерство во всех областях труда. Каждый может иметь свое искусство, каждый должен приложиться к совершенствованию. Пусть эти попытки будут не очень удачны, но они все-таки помогут найти новое сосредоточение. Мы во время нашего пути постоянно проводили в жизни усовершенствование не только ремесел, но и искусства. Мы учили новым химическим сочетаниям. Мы поощряли керамическое и резческое искусство. Мы даже учили охранять пищевые продукты. Говорю об этом, чтобы напомнить о разнообразии подходов к эволюции. Пусть каждый поможет везде, где он может. Пусть не стесняется малыми возможностями. Там, где есть истинное устремление, там и легче помощь. Мы ищем все пути. В каждом ребенке заложено какое-то мастерство. Ребенок может припомнить заветы из тонкого мира. Можно видеть разногласия, происходящие между взрослыми и детьми. Обычно взрослые навязывают детям игры по своему разумению, вместо того, чтобы наблюдать, куда устремляется внимание ребенка. Дети любят не самые игрушки, но зачатки мастерства в них заключенные. Дети любят разобрать игрушку, чтобы применить ее по-своему. Это свое не будет навеянным из окружающей жизни. Часто оно напоминает нечто, что ребенок не мог видеть вообще. Имеют большое значение такие творческие претворения, принесенные из тонкого мира. Мы нередко поддерживаем такие накопления, и можно себе представить явление битвы, когда нам приходится бороться с условиями семьи. Может быть, на 1000 семей найдется одна семья, где обратят внимание на природу детей. Мы потратили много сил, давая наставления для семьи. Мы дали женщинам полноправие, но не успеет оно быть произнесено, как восстают варвары. И сейчас в целом мире лишь одна страна находится на пути к полноправию. Там же будет развиваться и мастерство. Помните, как говорил, из лучинок будут слагать солнце. Невозможно сразу уявить значение качества, но среди молодых можно найти и сотрудников. Мыслитель, когда видел детей, спрашивал их, что хотел бы ты сделать. Некоторые отвечали, не знаю, но другие начинали указывать на давние желания. Им мыслитель говорил, невыполнимое сегодня, может быть достигнуто завтра. 299. Урусвати знает, насколько различно именуются те же обстоятельства в разных веках. Даже существует сказание о том, что мы умышленно изменяли название наших мест. Но это неверно. Мы только допускали эти перемены. Они зависели от различных наречий. Не только мы допускали называть наши места произвольно, но мы не обращали внимания на такие изменения названий. И во всем мы не настаиваем ни на именах, ни на ритуалах. Мы поглощены сущностью дела. Урусвати знает, что суть дела есть наша цель. Таковой сутью будет преображение сознания. Вы знаете, что подобно ваятелям, мы трудимся, чтобы обработать наиболее костные места человеческого омертвения. Мы терпеливо возвращаемся к неусвоенному положению. Мы стерпим, если нам скажут, что мы говорим одно и то же. Во-первых, это неверно, ибо мы никогда не повторяем, лишь углубляем или возвышаем понятие, которое не вошло в сознание. Во-вторых, каждый врач должен лечить язвы, пока не создастся здоровая ткань. Он не может отказать в помощи и должен проявить великое терпение. Он будет готов к поношению со стороны нетерпеливых больных. Он знает, что некоторые процессы требуют известного времени, но больные не понимают ход болезни. Так и мы знаем, что сдвиг сознания не может произойти немедленно. Мы не отказываемся дать лекарство, но его нужно принять в полной мере. Не удивляйтесь, когда каждый из вас встречает непонимание и неблагодарность. Это будет значить, что сознание еще не проснулось. Как часто в тонком мире человек понимает свои задания, но обрекаясь в плоть, он снова окаменевает. Мыслитель имел немало речений о каменных сердцах. 300. Урусвати знает, сколь велико число каменных сердец. Посмотрим, что подразумевал мыслитель под этим суровым наименованием. Он не столько думал о жестокости, сколько об оцепенении, когда ни горячее, ни холодное уже недоступно. Нельзя называть такие сердца злыми, ибо они не знают ни добра, ни зла. Могут спросить, существуют ли такие сердца. К сожалению, их очень много. Не будет знака на них, подобно состоянию, которое называется кома. Люди впадают в такое состояние, когда они не живы и не мертвы. Они ничего не помнят, ибо их тонкое тело не выделяется, но оцепенеет вместе со всем организмом. Ужасно это состояние, когда человек перестает быть человеком. Но почти так же существуют каменные сердца. Они многочисленны и составляют тот груз, который препятствует эволюции. Борьба против эволюции будет самым отвратительным преступлением. Люди начинают противиться тому, что приходит безусловно. Удивляться нужно, что после миллионов лет существования человечество не хочет понять, что процесс эволюции происходит во всех царствах природы. Ярко можно выказать, как отмирают изжитые формы и наступают новые облики жизни. Чуете, люди, насколько спешно могут совершаться круги эволюции, если не будет бессмысленного противодействия человеческого? Люди не всегда умеют созидать, но противодействовать все могут. Так создаются безобразие, несоответствие и потрясение. У вас на глазах стираются целые страны, но разве во имя эволюции? Напротив, люди или окаменели, или пытаются погрузиться в старое болото. Но природа не медлит. Мыслитель говорил: «О мореплаватель, не бери груз каменных сердец, с ним не достигнешь указанного берега». 301. Урусвати знает, как криво толкуются даже великие героические деяния. Многие ли встречают действия непредубежденно? Возьмем старую обычную картину. В ненастье, по глубокой грязи, с трудом пробирается путник. Из окон на него смотрят и усмехаются. Зачем в такую бурю он не остался под кровом? Сравните, сколько будет насмешников и хулителей, и как мало будет тех, кто подумает о цели путника,